Глава 17. Алекс обожал такие моменты. Замедление времени и сильный выброс адреналина. Чувства обострились. Он скорректировал маршрут и, потянувшись к лазерам, пустил 12 импульсов, появившиеся впереди корабли. В 5 миллионов километров нижние слои атмосферы не просматривались. Спутник Сатурна летел в пространстве в оранжевом облаке, и вынырнувшие из него корабли были как на ладони. Они походили на рыб, к которым приделали остроконечные крылья. Земные акулы или, скорее, киты. С зелеными парами глаз, двойными хвостами и бугристыми наростами непонятного назначения. Метров по 60 в длину, с размахом крыльев около 40. Темно-серые, с серебристыми поперечными полосами и искрящимися силовыми полями. Результат стрельбы выглядел кадром из голографической саги. 12 иных исчезли в фиолетовых энергетических вспышках, отправившись в свой последний полет. На мордах оставшихся 48 замерцали искры ответной стрельбы, но салатовая полоска щита мотылька не просела и на сотую долю процента. «Эффективность ответной стрельбы меньше 70%», — тут же доложила подруга. 15 из 48 по нам не попали. Дистанция 500 километров. Еще 7 кораблей на подходе». «Володь прав, они тупые», — Алекс посмотрел на подругу. «Могли ведь подождать, когда мы подлетим ближе». «Это Рой, не забывай». Мика пожала плечами. «Тому же неизвестно, какие у них откаты». «Ого!» — выдохнул Володя, глядя на обзорный экран. «Это ж насколько мы?» «В 70 раз». Тут же подсказала Иола. «Готовься. Сейчас потрясет». Корабль шел на торможении, подрагивая от пульсирующих вибраций. Когда до поверхности оставалось 400 километров, оранжевая дымка начала расступаться. И впереди проявились тысячи летящих навстречу иных. Совсем еще далеко, и они не успеют. Маршрут проложен, и ворота спасет только чудо. Справа и слева опадали факелы уничтоженных кораблей. Острелявшиеся деваоры неслись навстречу, как стая уродливых рыб. Еще 7 долетевших дали лучевой залп с близкой дистанции, но щит просел меньше, чем на 0,5%. Лазеры откатились, когда до условной границы нижних слоев атмосферы оставалось чуть больше 100 километров. Впереди маячили 3 корабля-стража, но уничтожать их Алекс не стал. Оружие понадобится для расчистки пути через рой. Мика обозначила 10 целей, которые необходимо поразить для гарантированного выхода на дистанцию сброса. Оставшиеся 2 импульса будут в резерве. Атмосфера Титана, хоть и недружелюбна к лучевому оружию, но на дистанции в 50 километров импульсы сохранят достаточно мощности, чтобы уничтожить вражеские корабли. Все случится очень быстро. Операция просчитана в мелочах. Мотылек зайдет в нижние слои атмосферы Титана на скорости 29 км в секунду. Конструкция корабля выдержит с запасом, но увеличить скорость нельзя. При любом другом варианте пролететь в точку сброса не получится. Просто не хватит лазеров для расчистки пути. Дальше проще. За 4,2 секунды мотылек выйдет на дистанцию сброса и на скорости 21 км в секунду произведет запуск модуля. При обычном сбросе с бомбардировщика в условиях плотной атмосферы Титана 100-километровый полет растянулся бы на 20 долгих минут. Однако, благодаря высокой скорости запуска и собственным двигателям, ударный модуль долетит до объекта за 5,8 секунды. К моменту контакта модуля с целью мотылек сбросит скорость в 4 раза и сможет отвернуть в сторону. Высота над воротами в тот момент будет что-то около 60 километров. То есть от ударной волны они уйдут без проблем. Но дальше лежит область неизведанного. В момент подрыва ворот между мотыльком и поверхностью будут находиться еще 1500 кораблей-стражей, а прочность щита, по расчетам, уже окажется где-то в районе нуля. Как бы то ни было, ворота они уничтожат. 10 секунд на все и 11 с небольшим минут в замедленном времени. Что потом, непонятно, но оно и не важно. Пространственные ворота активированы, к земле скоро начнут прибывать корабли. «Но они же не смогут стрелять!» Подавшись вперед, воскликнул Володя. «В смысле, не смогут все? Они же будут друг другу мешать. Это не учитывая углы поворота орудий». «Ну, физику ты изучал не зря», — серьезно покивала Иола. «Еще космобиологию подучить, и станешь специалистом широкого профиля». «Издевайся, ага». Володя осуждающе посмотрел на подругу и указал рукой на летящий навстречу рой. «Я же никогда такого не видел». «Никто здесь такого не видел». Иола пожала плечами и потребовала. «Крепление застегни, быстро! Или сейчас улетишь?» «Слушай, что она говорит», — поддержал девушку Алекс. «А то лови тебя потом по всей рубке». Володя кивнул и выполнил требуемое, а спустя пару секунд корабль зашел в нижние слои атмосферы Титана. На обзорный экран словно плеснули оранжевого тумана, который мгновенно развеяло яркое сияние плазмы, появившееся впереди корабля. Мотылек обиженно вздрогнул один раз, другой. Замерцали индикаторы на панели. Из корабельного канала донеслись потрясенные возгласы. Пару мгновений спустя аппаратура настроилась, изображение прояснилось, и Алекс мысленно выдохнул. Нет, он прекрасно понимал, что здесь увидит, но картина потрясла. Оранжевый туман, бескрайняя равнина светло-коричневых облаков и тысячи летящих навстречу иных. Они неслись, как стая голодных акул, широко расставив плавники крылья и поблескивая зелеными фарами. Пустив 7 импульсов и скорректировав скорость, Алекс посмотрел на полоску щита и вздохнул. Залетев в нижние слои, мотылек сразу же оказался в гуще роя, оставив позади около 1000 деваоров. Большая часть тварей еще не пролетела через облачный слой, но щит уже просел на 24%. Тем временем слой облаков приближался, и из него выныривали все новые твари. Прямо по курсу разгорались 7 фиолетовых факелов, справа и слева проносились силуэты вражеских кораблей, ярко светилось облако плазмы. Мотылек возмущенно вздрагивал, но все системы работали. Корабль держал нагрузки, ситуация развивалась так, как и планировалось. Без замедления времени их бы потрясло основательно, но сейчас толчки ощущались волнами. Рев двигателей слышался прерывистым гулом, экипаж ошеломленно молчал, никаких других звуков не было слышно. За мгновение до захода в атмосферу Алекс приказал Микки вывести всем полную картину происходящего, и вчерашние ученые ожидаемо словили ступор. Это пройдет через пару минут, и они осознают, что совершили. Успеют понять и принять, смогут нормально уйти. Ведь выжить уже не получится. Из облаков навстречу выныривали все новые корабли. Выныривали и искрились далекими выстрелами. Щит мотылька просел уже на 34%, и это верхний предел допустимого. Они успеют запустить и активировать модуль, но от щита к тому времени уже почти ничего не останется. Мика молчала. Подруга, очевидно, пыталась что-то придумать, вот только выхода не было. В этот раз их прощание станет последним. 3 оставшиеся цели появились, когда до слоя облаков оставалось 11 километров. Понимая, что от одного из факелов увернуться не получится, Алекс выпустил в корабль 2 оставшихся импульса, и это сработало. Фиолетовое пламя приблизилось, мотылек содрогнулся от десятков попавших в него обломков, но броня выдержала, и разведчик, сохранив курс, нырнул в густые оранжевые облака. 127 километров, — сухо доложила подруга. «Модуль активирован и готов к запуску». «Охереть!» — выдохнул Володя, потрясенно глядя в густую оранжевую пелену на обзорном экране. «Но прав я тебя точно лишил бы. Ты ж 27 раз пролетел в миллиметрах. Я специально считал. Хорошо не ел ничего, а то бы со страху обделался». «Ты нормальный?» Алекс усмехнулся и скосил взгляд на приятеля. «Мы едем по главной дороге. Это они нарушают». Одновременно с этими его словами из общего канала донесся истерический смех. Кто-то выругался, кто-то начал молиться. Уолл О'Джо усмехнулся и показал Алексу большой палец правой руки. Этот жест повторили австралиец и американец. «Минута до сброса боеприпаса», — кивнув экипажу, объявил капитан. 50 мегатонн. От ворот ничего не останется. Смотрите внимательно. Это будет красиво». Пока народ осмысливал сказанное, внутренний таймер дотикал в нули. Алекс сбросил ударный модуль, включил тормозные двигатели и выпустил полсотни обманок. Энергетические сгустки разошлись неровным овалом, мимо мотылька пронеслись 6 темных силуэтов иных, и корабль вылетел из облаков на открытое пространство над недостроенными воротами. Поверхность Титана открылась во всей своей инопланетной красе. В канале повисла мертвая тишина. Рядом восхищенно выругался Володя. Темная оранжево-коричневая ночь и тысячи ярких зеленых огней, летящих навстречу. Солнечный свет практически не проникал к поверхности спутника. Но картинка мгновенно подстроилась, и из высоты открылась фантастическая панорама. Слева на всем видимом пространстве простиралось море метана. Темно-коричневое, неправильной формы, похожее на каскад озер, соединенных небольшими протоками. Вдалеке виднелись холмистые равнины и уходящие за горизонт дюны из темного органического материала. Прямо под кораблем бушевала мощная метановая гроза. Ослепительные разряды пронизывали оранжевую дымку, создавая причудливый танец теней на поверхности спутника и освещая монументальный восьмиугольник инопланетной постройки с расставленными опорами и светящимися фиолетовыми наростами. Но главным зрелищем оставались сотни кораблей иных, стремительно несущихся навстречу. Твари вылетали из плотных формаций, образовавших подобие гигантского роя, над недостроенной конструкцией ворот. Они вились в атмосфере, подобно коричневым осам, по спиралям взмывая навстречу летящему вниз кораблю. Полоска щита сокращалась с каждой секундой. Алекс отвечал по откату, выбивая самых активных, и мысленно считал секунды. 37 энергетических двойников было уже потеряно, но оставшиеся 13 летели впереди, сбивая стражем прицел. До заданной точки мотылек долетит без проблем, а потом уже станет неважно. Скорость упадет, и их протаранит. Сейчас еще получается уклоняться, но это продлится недолго. 3 секунды до контакта с объектом. Хмуро доложила подруга. Расчетное время маневра? Стоп! Брови Мики взлетели. Она с отчаянной надеждой посмотрела на Алекса и воскликнула. Скорость на максимум, торможение на 50 километрах. Маневр ухода совершить над объектом. Алекс не раздумывал ни мгновения. Он привык доверять подруге в любых ситуациях и никогда не изменит этому правилу. Да, со стороны такое требование звучало смертным приговором. Торможение в 50 километрах от поверхности после короткого ускорения и маневр над недостроенными воротами. Они просто не долетят, врежутся в рой вьющихся над воротами стражей или их достанут лучами. Впрочем, какая разница? Мотыльку все равно уже не уйти. Отключив тормозные двигатели, Алекс добавил энергии в основной контур, и корабль рванул вперед. В следующий миг Мика убрала замедление, и события резко ускорились. По ушам ударил надрывный рев корабельных двигателей. Мимо несущегося вниз мотылька промелькнули 12 силуэтов иных. В этот миг наросты на конструкции ворот вспыхнули и послали навстречу лучи. Алекс понял это по факту. Полоска щита улетела к 3% отметке. Корпус содрогнулся. 2 ходовых двигателя погасли. Следом по ушам ударил оглушительный скрежет. Вспыхнули красные огни индикаторов. Система взвыла, предупреждая о нарушении герметизации. Экран потемнел, и Мика сухо произнесла. «Подрыв. Маневр». В следующий миг ворота иных содрогнулись. Стены конструкции пересекли ярко-алые трещины. Из центра вверх вырвалось облако грунта и пыли. Одновременно с этим Алекс послушно включил торможение, четко осознавая, что с ударной волной разойтись уже не получится. По задумке подруги, мотылек должен совершить маневр в 10 километрах над поверхностью спутника. Но там сейчас творился форменный ад. Обломки породы, куски расколовшейся конструкции и чудовищная температура. Через такое облако не пролетит и линкор. Капитан не задумывался над происходящим. Да, возможно, его женщина от горя сошла с ума. Но он продолжал верить. Только так, да. Если веришь, верь всегда. Даже на краю, глядя в огонь преисподней. Включив тормозные на полную мощность, Алекс начал подготовку к маневру. Ведь без этого отвернуть не получится. Смешно, да. Но если ты веришь... Дальше произошло страшное. Сквозь облако пыли и мусора, которыми был затянут объект, пробились ослепительно белые лучи. И в тот же миг поверхность Титана озарила ярчайшая вспышка. Чудовищный огненный шар мгновенно сожрал всю пыль и обломки, испепелил разлетающихся в разные стороны стражей, метнулся к мотыльку и... растекся по экрану клубами белого дыма. Не понимая, что происходит, и полностью потеряв ориентацию, Алекс на автомате завершил маневр над поверхностью и посмотрел на приборную доску. Успел. Корабль, надрывно ревя, прошел сотни метров над твердой поверхностью и начал от нее удаляться. В следующее мгновение белый дым за экраном пропал, изображение настроилось, и капитан увидел впереди темно-коричневый облачный слой. Посмотрел назад и выругался. Других слов просто не оставалось. За кораблем простиралась относительно ровная поверхность спутника. Холмы, дюны, коричневые озера с протоками и... никакого намека на случившуюся пару секунд назад катастрофу. Свет, огонь, ворота, иные — все куда-то исчезло. При этом корабль определенно летел над Титаном. Показания приборов совпадали с недавними. А еще сильно болели глаза. Экран разведчика защищал от большинства излучений. Но случившееся выходило за границы возможности аппаратуры. Модуль бы так не взорвался, даже при всей своей мощности. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение, и тут Алекс осознал, что он по-прежнему жив. После всего. Но... Сняв с головы шлем, он силой протер глаза пальцами и вопросительно посмотрел на подругу. Попытался сформулировать вопрос, но в голову лезла какая-то чушь. «Ну, идиотка я... Ничего не поделаешь». Мика нахмурилась и отвела взгляд. «Могла бы сразу сообразить и все рассчитать». «Что сообразить?» Алекс поморщился и посмотрел на Володю, который лежал в кресле, безвольно уронив руки. Марк и Шон справа от него тоже потеряли сознание. «Они бы ослепли», — прокомментировала происходящее Мика и, пожав плечами, кивнула на стоящую неподалеку Иолу. «Я приказала кристаллам погасить сознание операторов в соответствии с протоколами безопасности». «Хорошо». Алекс кивнул. «Но ты так и не объяснила, что происходит. Почему мы живы? Где находимся и куда подевались иные?» «Деваоры по большей части погибли». Мика пожала плечами. «Мы сейчас летим по пространству изнанки. Тут тоже существуют связанные подпространства. Вот только попасть в них намного сложнее, чем на Земле. Подобным образом перемещаются некоторые иные. Хорты, Седжа, Аллаяны». «Погоди». Алекс снова потер глаза и посмотрел на подругу. «То есть ты использовала энергию взрыва, чтобы перекинуть нас в это пространство?» «Именно». Мика кивнула и с досадой посмотрела на горящий в камине огонь. «Ткань пространства ослабла, и у нас получилось сбежать. Могла бы сразу догадаться, что ворота переполняют энергия. Они же собирались вывести их в космос». «То есть после подрыва модуля ворота сдетонировали, и произошел большой взрыв?» «Близкий к термоядерному». Девушка пожала плечами и посмотрела на Алекса. «Ориентировочная мощность — порядка 3500 мегатонн. Там в реальности сейчас очень жарко. Ледяной слой в районе взрыва разрушен. Происходит выброс метанового океана. Море Кракена увеличится в несколько раз. Атмосфера Титана серьезно изменится». «Плевать на этот спутник». Алекс облегченно выдохнул и усмехнулся. «Мы живы, ворота разрушены». Корабль тем временем пролетел через слой облаков и, простуженно ревя оставшимися двигателями, вырвался из нижних слоев атмосферы. Космос тут выглядел практически так же, как и в реальности. Только в цветах Сатурна преобладали коричневые оттенки, а далекое солнце светило заметно ярче. «На этом хорошие новости заканчиваются», — изобразив вздох, пояснила подруга. «Из пространства изнанки у нас получится выбраться только на Земле. Учитывая состояние систем, лететь мы будем чуть больше 30 суток. Я не могла остановить все лучи. Иначе нам не хватило бы энергии для перехода сюда и обратной дороги». «Да и пофигу». Алекс хмыкнул и, быстро просмотрев пару отчетов, перевел взгляд на девушку. «Еды и воды в достатке, корабль на ходу, так что долетим без проблем. На Земле знают, где мы?» «С Землей связи нет». Мика опустила взгляд. «То есть я там знала, что задумала, но не могла представить, что у меня получится вас сохранить». «А в подпространство ты там не можешь зайти для связи?» «Это не сработает». Мика изобразила вздох. «Здесь другая реальность». «Ну, ничего страшного». Алекс ободряюще улыбнулся подруге. «Думаю, она нас дождется». «Конечно». Мика улыбнулась в ответ. «Ведь она в тебя верит. Так же, как ты в нее». «Вот и отлично». Капитан перевел взгляд на приятеля и уточнил. «А эти когда проснутся?» «Так уже просыпаются», — ответила за подругу Иола и, сдержав улыбку, добавила. «Сейчас ты им расскажешь, как вы съездили на самокате за диетической колой». «А хорошо на самом деле съездили». Алекс усмехнулся в ответ и, скорректировав курс, направил корабль к Земле. «Ну а домой можно дойти и пешком».